Глава 7. На другой день Агафья Матвеевна дала Штольцу свидетельство, что она никакой денежной претензии на Обломова не имеет. С этим свидетельством Штольц внезапно явился перед братцем. Это было истинным громовым ударом для Ивана Матвеевича. Он вынул документ и показал трепещущим средним пальцем правой руки ногтем вниз на подпись Обломова и на засвидетельствование маклера. «Закон-с», — сказал он, — «мое дело сторона. Я только соблюдал интересы сестры, а какие деньги брали Илья Ильич, мне неизвестно». «Этим не кончится ваше дело», — погрозил ему, уезжая, Штольц. «Законное дело-с. А я в стороне», — оправдывался Иван Матвеевич, пряча руки в рукава. На другой день, только что он пришел в присутствие, явился курьер от генерала, который немедленно требовал его к себе. Генералу с ужасом повторило все присутствие. «Зачем? Что такое? Не требует ли дела какого-нибудь? Какое именно? Скорей, скорей! Подшивать дела, делать описи! Что такое?» Вечером Иван Матвеевич пришел в заведение сам не свой. Тарантьев уже давно ждал его там. «Что, кум?» — спросил он с нетерпением. «Что?» — монотонно произнес Иван Матвеевич. — А как ты думаешь, что? — Обругали, что ли? — Обругали, — передразнил его Иван Матвеевич. — Лучше бы прибили. — А ты хорош, — упрекнул он. — Не сказал, что это за немец такой. — Ведь я говорил тебе, что продувной. — Это что, продувной? «Видали мы продувных? Зачем ты не сказал, что он в силе? Они с генералом друг другу ты, говорят, вот как мы с тобой. Стал бы я связываться с этаким, если б знал». «Да ведь законное дело», — возразил Тарантьев. «Законное дело», — опять предразнил его Мухояров. «Поди-ка, скажи там, язык прилипнет к гортани». «Ты знаешь, что генерал спросил меня?» «Что?» — с любопытством спросил Тарантьев. «Правда ли, что вы с каким-то негодяем напоили помещика Обломова пьяным и заставили подписать заемное письмо на имя вашей сестры?» «Так и сказал. С негодяем?» — спросил Тарантьев. «Да, так и сказал». «Кто же этот такой негодяй-то?» — спросил опять Тарантьев. Кум поглядел на него. «Небось, не знаешь», — желчно сказал он. «Не ж ты не ты». «Меня-то как припутали?» «Скажи спасибо немцу да своему земляку. Немец-то все пронюхал, выспросил». «Ты бы кумну другого показала, про меня бы сказал, что меня тут не было». «Вон, а! Ты что, святой?» — сказал кум. «Что ж ты отвечал, когда генерал спросил, правда ли, что вы там с каким-то негодяем? Вот тут ты бы и обойти его». «Обойти? Обойдешь, поди-ка! Глаза какие-то зеленые! Силился, силился, хотел выговорить. Неправда, мол, клевета, ваше превосходительство! Никакого Обломова и знать не знаю! Это все Тарантьев! Ты с языка не идет, только пал пред стопы его!» «Что же они, дело, что ли, хотят затевать?» — глухо спросил Тарантьев.